выставить свою. В то, что Воробьев после ухода зоны не попытается вернуть имущество, не верил ни Валерон, ни я. Еще я очень сомневался, что Куликов встанет на мою сторону. Он вполне может заявить, что возврат уплаченных мной денег – достаточная компенсация, как случилось с первым моим домом. Одно дело, когда ты часть сильной семьи, и другое, когда ты сам по себе. Более того, я четко понимал, что в Куликовском княжестве я не задержусь, а значит, с имуществом придется расставаться в любом случае, и если я ничего не придумаю, на невыгодных условиях. К Верховцеву и загадке его куска реликвий разговор больше не возвращался, но в голове я это постоянно прокручивал, поскольку склонялся к мысли, что кто-то охотится на доступные куски реликвий. В эту версию не укладывалось первое покушение на меня, если только Фырченков не должен был передать мне мою часть реликвий раньше. Душеприказчик был довольно скользким типом и вполне мог работать в интересах сразу нескольких персон. Глава 11. Автомобиль получился странненьким и чем-то напоминающим детскую игрушку, но не позорным и достаточно быстрым. Прохоров признал, что хоть на внешний вид и уступает тому, на котором довелось прокатиться, но сам автомобиль двигается быстро и имеет мягкий ход. А еще он был удивительно тихий. Мотор работал совершенно неслышно. Пока мы опробовали вариант без лобового стекла. Но после обкатки на дороге в гараж мы оба поняли, что необходима защита физиономии от ветра. Еще Прохоров предложил сзади либо сундук для вещей присобачить, либо скобы какие, к которым можно привязывать груз. Мы сошлись на том, что нужно и то, и другое. Причем Прохоров решил багажником на минималках заняться сам, а мне осталось приварить скобы. Теоретически багажник можно было сделать и на крыше, но я про это даже упоминать не стал. Сейчас такое не нужно, а дальше уже, как говорится, будем посмотреть. В целом на этом уже можно было ездить, только влепить живую печать, чтобы не угнали и не залезли внутрь. Прохоров, конечно, покараулит, но случайности никто не отменял. Валерон, опробовавший машинку вместе с нами, заявил, что нужен еще подогрев сидений, на что я ему предложил надеть комбинезончик на время поездки. Помощник почему-то обиделся и гордо ответил, что бережет столь ценную вещь для поездки в зону. Нет, сама идея подогрева неплохая, но реализовать ее времени нет. Подкачаю жар, можно будет и подумать, на уровне начиная с 10-го. А вообще, после выпадения снега машина в наших условиях становится куда менее актуальной, чем снегоход, который я собирался сделать уже по приезде из Святославска. А автомобиль за зиму допилю и до приличных размеров, и до представительного вида. Тогда и подогрев, и другие улучшения можно будет вставить. Пока же мы без него обойдемся. За оставшийся день я приладил стекло и петли для груза, а Прохоров соорудил вполне прилично выглядящий ящик с крышкой, так что теперь я был и при лобовом стекле, и при весьма своеобразном багажнике. И хотя брать с собой я планировал один из сундуков Макоши, ящик может пригодиться на обратном пути, если я куплю недостающие инструменты для кузницы. Деньги сейчас это позволяли. После всех деменских вычетов и зачетов на руках у меня скопилось около 3000. Хватит и на билеты, и на покупки, и на непредвиденные траты останется. Или взять два контейнера. Один под личные вещи, один под покупки такого рода. Думал я недолго, решил, что запас карман не тянет, и в багажник уложил 3 контейнера. Жаль, что друг в друга их было никак не сложить, а в саквояж входил всего один. Чемодан, доставшийся от Верховцева, я решил не брать. Пусть он придает респектабельности, но любые громоздкие вещи очень снижают мобильность. Я не мог исключить варианта, что поездка окажется ошибкой и придется драпать со всей возможной скоростью. Выехали мы рано утром втроем, оставив огорченного Митю в одиночестве охранять дом. Чтобы он не так переживал, я пообещал, как вернусь, продублирую ему все важные разводки проволокой, сделав их практически вечными. А по возможности займусь и винтом. Хотя в приоритете у меня теперь был снегоход. На воротах стражники поинтересовались, не уезжаем ли мы насовсем. Пришлось ответить, что пока в зоне затишья, мы проверим работоспособность автомобиля в разных режимах, заодно купим недостающие нынче вещи в других городах. Наше средство передвижения снисходительно осмотрели, хотя по мне выглядело оно ничуть не хуже козыревской коляски, а уж двигалось куда быстрее, что и доказалось, стоило нам выехать на прямую дорогу. Встречного транспорта практически не было, Дугарский рынок захерел, Нынче возили продукты туда только единицы, у которых жадность превалировала над чувством самосохранения. К сожалению, среди этих единиц не было тех, у кого я покупал хлеб и молочку. С хлебом вообще был полный швах. Привозимый в город был настолько невкусным, что Прохоров всерьез рассматривал вариант восстановить плиту с духовкой на кухне и печь хлеб самостоятельно. А пока он приловчился делать лепешки на сковороде. Кстати, очень даже неплохие. Видно, сродство к алхимии, которой он нынче с увлечением занимался, давало себя знать и в кулинарии. «Порулить дашь?» — поинтересовался Прохоров, когда Дугарск пропал из видимости. «На обратном пути», — предложил я. «Если пускать тебя за руль сейчас, скорость снизится, а я планирую успеть на вечерний дирижабль». «Опоздаем, придется лететь утренним, что не очень удобно, потому что он прибудет к вечеру, и я потеряю целый день». Прохоров немного пытался водить, но делал пока это достаточно неуверенно, чтобы я усомнился в том, что он сможет поддержать нужную скорость. «Нам и без того придется останавливаться, и отдохнуть, и поесть. Последнее Валерон точно потребует, пусть его сейчас никто не видит, но жрать от этого он меньше не станет». В том, что рейс отменится, я сомневался. Отчим как-то обмолвился, что для дирижабельных компаний рейс выгоден даже при одном пассажире. Или не выгоден, а не в убыток. Не помню точной формулировки. Но это и не важно. Никакого спидометра на нашей таратайке, разумеется, не было, но километров 60 в час мы делали, притормаживая рядом с населенными пунктами, через которые приходилось проезжать. До Турменя, единственного города в княжестве Бобриковых, куда прилетали дирижабли, мы добрались чуть больше, чем за 10 часов. И это с двумя остановками и одним обедом. Вполне приличная скорость по итогу вышла. Хотя о предложении Валерона подогревать сиденья я не единожды вспомнил. Эта опция непременно будет в расширенной версии моего автомобиля. В Турмени мы купили билет на вечерний рейс дирижабля до столицы, оплатили номер в гостинице, отдельно пришлось оплатить стоянку для автомобиля, которому выделили место в каретном сарае, забронировали по телефону номер в столичном отеле для меня и немного побродили по городу до отправки нужного мне дирижабля. Успели даже поужинать в ресторанчике, где я еще заправил артефактную жестянку, пожалев, что не сделал это еще в Дугарске. Готовили в этом заведении хуже, чем Прохоров. Поэтому пироги брать я не стал, попросил настрогать бутербродов. Их испортить сложно, если исходные продукты хорошие. Прохоров качество местной еды тоже отметил, поскольку в тарелке ковырялся неохотно. «Чем мне делать-то, пока тебя нет?» — спросил он в очередной раз. «Походи по магазинам, приценись», — предложил я. «Можешь в театр сходить или в синематограф». Афиши и того, и другого в городе я видел. Вообще Турмень казался преуспевающим населенным пунктом. В гостинице мы остановились той, что рядом с причальной башней, а до нее пришлось проехать через весь город. Так что я составил полное впечатление об уровне жизни. «Да ну!» — протянул Прохоров. «Че я там не видел? Че в театрах, че в синематографе сплошные кривляния. Неинтересно». «В библиотеку сходи», — ехидно тявкнул Валерон. «Там тебя ждет много интересного». Из невидимости он не выходил, но это не мешало ему потребовать в ресторане свою порцию, с которой он уже справился, из-за чего пребывал в небольшом расстройстве. «В библиотеку ходить не обязательно, но по специализированным книжным пройдись», — предложил я. «Посмотри книги по обучению алхимии на ранней стадии. Вдруг чего себе подберешь». Павловские книги все же рассчитаны на продвинутый уровень. Там нет тех приемов, что даются в начале обучения. Ну и так, в алхимических магазинах глянь. Вдруг чего интересного углядишь. Инструменты для кузни по списку я собирался закупать в столице, где, как утверждал Прохоров, все это стоит куда дешевле. Наверняка дешевле стоили приблуды и для алхимии, но с ней я так до сих пор и не разбирался. Получил сродство и оставил на время. Поэтому решить, что мне нужно для занятий ею, я пока не мог. И не мог решить, нужно ли мне это вообще, потому что пока обходился алхимией чужой, а времени делать свою не было. Разве что склянок не бьющихся пообещал Прохорову купить, потому что Прохорову казалось, что в Павловских зелья быстро портятся. Я рассчитывал за завтрашний день переговорить с отчимом и вернуться в Турмень послезавтра утром, после чего мы сразу уедем. Но не исключал, что придется задержаться там по каким-либо причинам, что я и сказал Прохорову, чтобы тот не волновался. Пусть ищет себе занятия по душе. Предложил ему оплатить пару занятий у давно практикующего алхимика. Тоже полезный урок получится. Прохоров хмуро угукал, и, как я понял, не собирался тратить деньги на баловство, каковым относил уроки. Что ж, это его выбор. Но пока он не подкачает свои умения, кристаллы с рецептами я ему точно не передам. Слишком высокий процент брака. Мы попрощались, и я отправился к дирижаблю. Пешком, потому что расстояние было совсем короткое, а тяжести при мне саквояж да валерон, который двигался своим ходом. По дороге я купил несколько газет у разносчика, рассчитывая почитать их под чай в каюте. Дирижабль принципиально не отличался от тех, на которых я уже летал, разве что выглядел немного пафосней, поскольку пунктом назначения была столица. Очень много предметов в каюте были украшены государственным гербом, даже постельное белье. При этом сама каюта была ничуть не больше тех, где мне уже доводилось лететь. И удобства тоже располагались в начале и конце общего коридора. Валерон сразу бодро метнулся через все каюты и через несколько минут докладывал. «Занято 10 кают. Два пассажира очень подозрительные. И злоумышляют». «Везут с собой деньги?» — сразу предположил я. «Один еще и артефакты. У него рожа холеная и усы наглые. Сразу видно, что злоумышляет. Артефакты ценные». Валерона я не видел, но подозревал, что он сейчас с самой серьезной мордой ожидает моего вердикта, готовясь наводить справедливость так, как он ее понимает. «Они оба явно злоумышляют не на нас», — намекнул я Валерону. «Ничего ни у кого не тырить. За это перед сном получишь один бутерброд». «Так себе размен», — разочарованно тявкнул Валерон. «Нам нужно доехать, не привлекая к себе внимания», — напомнил я. «Это вряд ли произойдет, если у пассажиров дирижабля внезапно пропадут деньги и ценные вещи». Валерон тяжело вздохнул и затих. Опять он о себе напомнил, только когда принесли чай, я достал жестянку с бутербродами. Жестоко травмированный невозможностью наказать втайне на нас злоумышляющих, Валерон утешился лишь после двух бутербродов, составленных по всем правилам бутербродного искусства: с копченым мясом, ломтиком сыра, листиком салата и помидорными пластинами. Под чай я углубился в изучение газет и нашел еще один некролог. Определенные семейства продолжали сокращаться. Сомнений в том, что это спланированное покушение, оставалось все меньше, а вот желание узнать, кто за этим стоит, становилось все больше. Перед сном я прогулялся до туалета, используя на всякий случай незаметность и щит. Не хотелось бы убедиться, что Валерон в части злоумышляющих оказался прав. Меня, конечно, сейчас не так просто взять, но и убийца может подготовиться получше, чем прошлые разы. Но все страхи оказались напрасными. За весь полет мной вообще никто не поинтересовался, не говоря уж о том, чтобы напасть. Вышел из дирижабля я первым, чтобы успеть взять извозчика до гостиницы, которая находилась далеко от дирижабельной станции, поскольку последняя располагалась не в городе, а за его пределами. С наймом экипажа проблем не возникло. Не столько из-за моего респектабельного вида. Артефактная вешалка, на которой ночь провисели костюм и плащ, отработала на все 100. Сколько потому, что извозчиков на площади хватало. Незаметность я активировать не стал. Это, напротив, привлекло бы внимание к пролетке. Да и заселяться в гостиницу помешало бы. Я рассчитывал на навык ощущения чужого внимания, который сейчас меня однозначно уверял в том, что с агрессивными намерениями на меня никто не смотрит. Да и вообще никто не задерживает внимание более чем на пару секунд, когда я проезжал мимо. Не особо мной заинтересовался и портье в гостинице, сделавший в книгу постояльцев новую запись и выдавший мне ключ от номера. Последний после каюты дирижабля показался огромным. Валерон сразу развалился на подушке, что проявилось по хорошей такой вмятине по центру. «Задание у меня для тебя будет», — намекнул я, чтобы не расслаблялся. «Прямо сейчас?» — голосом умирающего от переработки уточнил Валерон. Но я был непреклонен. «Сначала дело, а отдых потом, когда будем в безопасности. Согласен, подушки здесь пышные, но мы сюда не спать приехали. Прямо сейчас. Пройти по номерам и найти отчима. По дороге ничего не тыришь у тех, кто показался подозрительным». Валерон издал тяжелый душераздирающий вздох. Но, судя по тому, что углубление на подушке уменьшилось, отправился искать Беляева. Это был самый тонкий момент. Отчима могло здесь не оказаться, если он вдруг решил пропустить конкретно это собрание по той или иной причине. Смерть пасынка причиной была достаточно уважительной, но я ставил на то, что времени прошло достаточно. Валерон вернулся быстро. «Этажом ниже!» — воодушевленно тявкнул он. «Он один. Завтракает в номере. Вкусно завтракает!» Попробовал? Конечно! Нужно же было проверить еду на яды! О таких способностях помощника я не знал. Ты можешь это определить? Относительно. Энергии меньше получу, ответил Валерон. Но я из плохой мало получаю. Это хорошая и не отравленная. Я решил, что самое время навестить отчима, пока он не заметил, что кто-то дегустировал его еду на предмет ее отравления, и отправился этажом ниже, направляемый активно комментирующим мои передвижения Валероном. Наконец я оказался у нужной двери и постучал в нее. «Войдите», — раздался знакомый, уверенный голос. Я зашел, аккуратно прикрыл за собой дверь и сказал отчиму, который даже не посмотрел, кто вошел, настолько был увлечен просмотром газеты под чашку кофе, «Доброе утро, Юрий Владимирович». Отчим поперхнулся кофе и вытаращился на меня, как будто увидел оживший труп. Хотя с его стороны, наверное, все так и выглядело. «Петя?» — недоверчиво спросил он, откашлившись. «Это ты?» «Но как?» «Какого черта ты устроил это представление?» — внезапно заорал он. «Ты не представляешь, во что это обошлось твоей матери! Не хотел ехать к Вороновым, прямо так и сказал бы! Ты безответственный и инфантильный юноша! Ты возвращаешься со мной вверх Ирить, где решим, что с тобой делать!» «Я к вам пришел не для этого. Мне пришлось исчезнуть, потому что покушение в поезде было уже второе. Меня чуть не убили». «Чуть не убили? Да там кровью было залито все купе!» Отчима передернуло от воспоминаний, и он раздраженно отставил чашку кофе, которую продолжал держать в руках. «Это была не моя кровь, а моего убийцы», — пояснил я, сообразив, что рассказывать придется все, начиная с момента в дирижабле и заканчивая нападением в поезде, чтобы Беляеву стало понятно, почему я ушел, никому ничего не сообщив. Этим я и занялся, опустив все, что случилось позже, но добавив свои предположения. Когда я закончил, отчим некоторое время молча размышлял. «То есть ты заподозрил Вороновых?» — уточнил он. «Именно так. Потому что у первого убийцы была моя фотография, а у второго — фотография куска реликвий, который передал мне Фырченков». «Я могу допустить, что Вороновы по тем или иным причинам решили от тебя избавиться. Но что они будут нанимать убийц из Черного Солнца? Нет. Потому что у любой княжеской семьи есть люди для деликатных поручений. Какой смысл им вмешивать во внутрисемейное дело посторонних, чьи услуги недешевы? Отвести от себя подозрения? Взялись же откуда-то у убийц фотографии». «Мы можем об этом спросить лично Максима Константиновича. Он занимает номер на этом же этаже, и я уверен, даст нам исчерпывающее объяснение по поводу фотографии и всего остального». Беляев нехорошо сощурился. «Не позавидую Воронову, если мой отчим решит, что тот действительно замешан. Спускать нападение на пасынка он не будет». Глава 12. Слова у отчима с делом не расходились. К Воронову мы отправились сразу же. Стук в дверь и ленивое «войдите», произнесенное незнакомым голосом. Голос мне не понравился сразу, как и сам князь, полулежавший с книгой на диванчике в позе, которая больше подходила томной даме, чем мужчине, облеченному властью. На моего отца, чья фотография висела на стене моей комнаты в бытность мою у Беляевых, этот тип походил, как разжиревшая баллонка на добермана. Рыхлый, с напомаженными усами, в полураспахнутом халате, он отличался не в лучшую сторону даже от моего отчима. Что уж говорить про отца, подтянутого и бравого на фотографии. «Юрий Владимирович?» — удивился Воронов и не подумал привстать в знак вежливости. «Польщен, чрезвычайно польщен вашим визитом. А это с вами?» «Петр Аркадьевич Воронов», — ответил я. «Позвольте, но он же погиб. Такое ужасное кровавое преступление. Маньяк в поезде», — явно процитировал он заголовок какой-то газетенки. «Как видите, Максим Константинович, Петр выжил, и после его рассказа у меня появился к вам ряд вопросов». За что я ценил отчима, так это за умение четко вычленять главное. Мой длинный рассказ уместился в несколько коротких предложений, главным выводом из которых стала причастность Вороновых к покушению на меня. Как я понял, сам Беляев в эту версию не верил, поэтому обвинение имело совсем другую цель, для меня неочевидную. Расслабленность Воронова испарилась. Он резко принял вертикальное положение, побледнел и выпалил. «Да вы с ума сошли! Оба! Мы, Вороновы, никогда не стали бы убивать человека нашей крови! Это немыслимо!» «Даже ради части реликвии?» «Даже ради нее!» «Признаться, меня чрезвычайно удивило завещание батюшки. Я был уверен, что куски реликвии должны быть вместе. Но нет, внезапно один следовало отдать сыну Аркадия». Он поморщился, то ли вспомнив гибель брата, то ли его самого. «Я даже душеприказчика просил договориться о выкупе. Но потом, здраво рассудив, решил, что реликвия нынче всего лишь пустой символ, за которым ничего не стоит. Так что, если Петр передумал, выкупать его кусок не стану. Мне достаточно остальных». Как мне показалось, это он выдумал прямо сейчас, чтобы отвести от себя подозрения. «И тем не менее, фотографии явно намекают на участие вашей семьи», — обманчиво мягко сказал отчим. «Юрий Владимирович, Петр, садитесь же, наконец, и поговорим, как взрослые люди». Он дождался, пока мы сели, и продолжил. «О фотографиях, присылаемых вдовой Аркадия, я понятия не имел. После смерти батюшки в архивах фотографий не было. Причитающуюся Петру часть реликвии при мне тоже никто не фотографировал. В том, что я не замешан в покушениях, клянусь честью». Слова были неформальными. После их произнесения правая рука Воронова окуталась огненными всполохами, подтверждая истинность его слов. «Возможно, кто-то из ваших родственников был недоволен решением выделить Петру кусок реликвии», — намекнул отчим. «Юрий Владимирович, уверяю вас, остальные, упомянутые в завещании, получили куда больше, чем мертвый кусок кристалла. Честно говоря, я был изрядно удивлен формулировкой, которая скорее была похожа на изощренное издевательство, чем на стремление помочь внуку. Уверен, к этому приложила руку матушка. Она у нас весьма импульсивна, а Аркаша пошел ей наперекор». Имя брата Воронов выговорил с явной неприязнью. «Он, знаете ли, был матушкиным любимчиком. Эдакий красавчик, бравый офицер. И партия ему была подобрана соответствующая. И внезапно образец для подражания, каким его всегда считала матушка, женится на актрисульке». «Надежда Павловна никогда не служила в театре», с явным неудовольствием напомнил отчим. «Певичке», — поправился Воронов. «Ею моя супруга тоже никогда не была. Дочь разорившегося купца». «Что актриса, что певичка, что купчиха одного поля ягоды», — пренебрежительно бросил Воронов. «Маменька, конечно, была не образцом для подражания, но и такого отношения не заслуживала. Воронов мне сейчас казался мерзкой гадиной, самоутверждавшейся за чужой счет». «Я бы вас попросил воздержаться от оскорблений», — вмешался я в разговор. «Моя мать заслуживает уважения». «Но не с точки зрения моей матери», — вывернулся Воронов. «Она ее иначе, как эта актрисулька, не называет. Брак этот она Аркаше не простила. И если батюшка выражал желание познакомиться с Петром, то она всегда была резко против. Моя матушка вообще очень непримиримая особа. Именно поэтому, приезжая в Святославск, я стараюсь не останавливаться в нашем особняке, иной раз даже о приезде не сообщаю. Так что, если вы планируете познакомиться с остальными Вороновыми, то я вынужден вас разочаровать. Официально я не здесь, а в княжестве». «Мне кажется, вы уводите разговор в сторону», — холодно бросил отчим. «Это наводит на нехорошие мысли». «Бог мой, Юрий Владимирович, с чего вы взяли? Я пытался объяснить, что в нашей семье никто не выигрывал от смерти Петра, а большинство вообще не знали о его существовании до оглашения завещания. Вот тогда были и смешки, и недоуменные вопросы, кому была завещана часть реликвии». «А остальные части?» — спросил я. «Достались мне, как князю, разумеется», — ответил Воронов. «Лежат в сейфе столичной резиденции». Невидимый Валерон ткнул носом мою руку. Мол, обрати внимание, куда нам надо наведаться. К этому типчику, точно злоумышляющему против нас. Но я и без него сделал в памяти отметку. Нужно узнать, где находятся княжеские резиденции утерявших реликвии семей, и пройтись по ним, если выяснится, что восстановление одной реликвии окажется недостаточно для снятия печати. «Если хотите знать мое мнение, то покушение на Петра вписывается в череду смертей, в последнее время накрывших семейство так называемых князей без реликвий», — внезапно сообщил Воронов. «Предположение, кто за ними стоит, у меня есть, Юрий Владимирович, но эти знания вам сейчас излишни». Отчим насмешливо хмыкнул. «Вы про клику Молчановского, Максим Константинович? Я думал, он только воздух сотрясает. Хотя слухи ходят, да». «Не только. «За покушениями действительно стоит его коалиция», — возразил Воронов. «Поскольку они считают, что князья без реликвий фактически не князья, а посему должны быть лишены княжеского титула тем или иным образом. Надежнее всего через убийство, чтобы некому было наследовать. Ответственность за такие покушения не возьмет на себя ни одно княжеское семейство, а вот оплатить покушение в складчину...» «Зачем им нужны осколки реликвий?» Воронов пожал плечами. «Я не слышал о других случаях, когда целенаправленно охотились за частью реликвии. Возможно, я повторю, только возможно, что в случае Петра кусок реликвии был не основной задачей, а его потом предполагалось тем или иным способом продать мне. Вообще, как правило, все части реликвий остаются в одних руках. Я слышал всего лишь о нескольких семействах, решившихся передать осколки сразу нескольким наследникам. Впрочем, Юрию Владимировичу эта информация не нужна и не интересна». Было смешно наблюдать, как Воронов постоянно подчеркивал, что Беляев находится куда ниже его в иерархии. Хотя у Вороновых, кроме спеси, ничего и не осталось. Ни денег, ни влияния. Говорить, что у меня есть информация именно об охоте за кусками реликвий, я не стал. Воронову эта информация, говоря его же словами, не нужна и не интересна. Союзниками нам не стать, а информации полезной он больше не выдаст. «Покушения происходят только на членов княжеских семейств без реликвий», — уточнил отчим. «Да, как правило, на тех, до кого легче добраться. Я уверен, что заказ есть на всех, кто может наследовать титул хотя бы в теории». «То есть Петр продолжает оставаться под ударом?» «Все мы находимся под ударом», — отрезал Воронов. «Вы, честно говоря, совершили большую глупость, не придя ко мне сразу, потому что, попади Петр в военное училище, был бы под защитой государства. Но ничего, еще не поздно. Моих связей хватит, чтобы отправить его туда даже после начала занятий. Можете его оставить, я позабочусь о племяннике, будьте уверены». «Извините, Максим Константинович, но мне это неинтересно». «При чем тут интересно или неинтересно?» — усмехнулся он. «Все Вороновы проходили через военное училище. Только оно дает нужное развитие и огранку способностей». «Неужели?» — насмешливо бросил я. «Мне так не кажется». «Если этот Воронов проходил через военное училище и считает, что оно дало ему огранку, то мне страшно представить, каким он был до учебы там». «Вот тебе простой пример. Юрий Владимирович сообщил, что в лабиринте ты получил заклинание «Искра». У тебя было время им заняться. Итак, какой у тебя сейчас уровень?» Он торжествующе на меня посмотрел, готовясь вдоволь поиздеваться. 42-й. «Вот. А в училище был бы уже минимум 10-й. «Какой-какой?» Вытаращился он на меня, только сейчас поняв, что я ответил. 42-й. «Петр, Юрий Владимирович, воспитывавший тебя все эти годы, мог бы донести, что врать нехорошо. Особенно родственникам. Особенно ради пустой похвальбы». Пришлось продемонстрировать ту самую искру, раз уж на слово не верят. У Воронова жалко затрясся подбородок. Отчим же смотрел скорее одобрительно, но и с некоторой опаской. Боялся, что не удержу контроль. Пришлось заклинание развеять, а энергию опять втянуть в себя. «Искра у меня даже чуть мощнее положенного на этом уровне», не без удовольствия пояснил я, «потому что к ней прилагается еще двойное сродство к огню и пиромания третьего уровня. Вы уверены, что военное училище столько бы мне дало?» «Но как такое может быть? Ты же ее только что получил!» возмущенно вытаращился на меня Воронов. «У меня 39-й, а я не только практикуюсь, но и кристаллы вливаю!» «Значит, я практикуюсь лучше, Максим Константинович. И чаще. Каждую свободную минуту. Мне ваше училище не нужно». «Но все Вороновы...» Он радостно заблестел глазами, сообразив, что сильный маг повышает престиж рода. Пришлось его мечтание оборвать. «Я не считаю себя Вороновым. Скорее, Беляевым. Пусть не по крови, но по духу. Юрий Владимирович для меня сделал куда больше, чем весь ваш род. И он не ограничивался пустыми обещаниями». «Но позвольте», — возмутился Воронов, — «мы предлагали тебе полное обеспечение». «После того, как у меня обнаружилась магия? Спасибо, не надо. Я в состоянии обеспечить себя сам и прекрасно обойдусь без вас». «Променять княжеское семейство на какого-то жалкого купчишку?» возмущенно взвился Воронов, устрашающе затряся всеми подбородками. «Пожалуй, жалкий купчишка аннулирует ваши с ним договоренности», — холодно бросил Беляев. Не знаю, как он отнесся к моему спичу, я не смотрел на него, когда говорил. Но слова Воронова ему точно не пришлись по сердцу. «Бог мой, Юрий Владимирович, ваш пасынок меня оскорбил. Я был вне себя, не понимал, что говорю», — заявил Воронов. «Приношу свои глубочайшие извинения. Вы знаете, я всегда относился к вам со всем уважением». Беляев посмотрел на него с легкой брезгливостью, но сказал: «Ваши извинения приняты. Но в следующий раз вы ими не отделаетесь. Петр, у тебя остались вопросы к Максиму Константиновичу?» Он явно намекал, что нам пора прощаться с хозяином номера и уходить, но у меня появилось еще одно дело. Хотелось наказать эту сволочь за наглость и оскорбление. Только нужно придумать, как вывести Воронова на нужный разговор. «Что за формулировка, вызвавшая веселье на оглашении завещания?» — зашел я издалека. Воронов явно обрадовался, что разговор перешел на другую тему, расплылся в нехорошей усмешке и пояснил. «Она звучала так. Внуку моему Петру Аркадьевичу Воронову я завещаю часть реликвии. Это все, что ему нужно. От остального он откажется, потому что добьется сам. И это при условии, что другим родственникам были отписаны крупные суммы и объекты недвижимости». «Зря он так решил. От недвижимости я бы не отказался», — заметил я. «Упомянутые в завещании тоже. К сожалению, оно было составлено давно, и большинство объектов уже накрыто зоной. У батюшки было развито предвидение, но почему-то такой вариант он не учел. Впрочем, в старости отказывают многие навыки. К сожалению, в нашем случае исключения не случилось». Он тяжело, но фальшиво вздохнул, а я подумал, что в отношении меня покойный Воронов мог действительно что-то прозреть. Что-то такое, что показалось ему на тот момент сущим вздором. «От недвижимости в зоне я бы тоже не отказался». Воронов расхохотался, громко, от души, вытирая выступившие от смеха слезы. «Если уж тебе так хочется стать владельцем нашей недвижимости, могу предложить что угодно, хоть резиденцию в Камнеграде», — издевательским тоном сказал он. «Хотите подарить, Максим Константинович? Или предлагаете купить? С содержимым». «Да кому нужны эти руины?» — махнул он рукой. «Там концентрация тварей высочайшая. Сколько раз пытались пробиться, сколько людей положили». «Значит, дарите?» «Дарю», — усмехнулся он. «Хорошо было бы получить договор дарения на руки», — заявил я, «и ключ от объекта недвижимости». Отчим, до этого заинтересованно переводивший взгляд с меня на Максима Константиновича, счел, что его вмешательство необходимо, нахмурился и сказал: «Петя, имею в виду, что воспользоваться этим имуществом ты не сможешь. Ни продать, ни взять под него залог невозможно». «Юрий Владимирович, мне будет достаточно осознания того, что я являюсь владельцем родового гнезда Вороновых». «Пафосно и глупо», — поморщился отчим. «Мне казалось, Петя, что ты повзрослел, но сейчас я опять вижу перед собой обиженного ребенка». «И все же я бы хотел получить дарственную», — заявил я. «Чувствую какой-то подвох», — задумчиво протянул Максим Константинович. «Передумали дарить?» — усмехнулся я. «Могу купить. К примеру, рублей за 500». «Княжескую резиденцию за 500?» — возмутился он. «Ну ты и нахал!» «Думаете, кто-то предложил больше?» Отчим неодобрительно покрутил головой. Он явно намекал на невыгодность вложения. «Но если у меня будет полная реликвия, в резиденцию княжества придется прогуляться в любом случае. И хотелось бы туда пройти на законных основаниях». «Никто не предложит ни рубля за недвижимость в зоне», — холодно заметил отчим. «Петр погорячился». «Петр — взрослый человек, способный отвечать за свои слова», — отмахнулся Воронов. «Понимая его стесненное материальное положение, согласен продать ему княжескую резиденцию в зоне за 500 рублей. Прямо сейчас могу послать за нотариусом». «Посылайте», — согласился я, изо всех сил отыгрывая восторженного юнца, наконец-то получившего возможность исполнить заветное желание. «Петя, я не одолжу тебе деньги на ерунду, если ты на это рассчитываешь», — раздраженно бросил отчим. «У меня достаточно собственных средств, чтобы оплатить». «В банке?» — намекнул он на фырченковский штраф. «При себе». «Растрачивая деньги на блажь, никогда не составишь капитал». «Понимаю вашу обеспокоенность, Юрий Владимирович. Конкретно этот дом для меня принципиален. Я считаю его своей долей наследства. Других неоправданных трат не будет», — Я мог бы добавить, что именно это и было завещано покойным князем, когда мне отписывался кусок реликвии. Все он завещать не мог, но кусок — это явный намек на то, что было увидено в будущем. Воронов вызвал лакея и поручил ему привести нотариуса. Любого, лишь бы побыстрее. В тишине мы сидели недолго. Ее опять разбил я. «Кстати, мне показалось, что вы удивились, когда меня увидели. Но ведь у любой княжеской семьи есть артефактное фамильное древо, на котором указаны все живые представители княжеского семейства. Вы должны были знать, что я выжил». Воронову мой вопрос оказался неприятен. Его аж выкручивать начало от нежелания отвечать, но пришлось, потому что Беляев опять уставился на него с подозрением. «Фамильное древо привязывается к новому князю через реликвию», — неохотно пояснил он. «Поэтому в моем случае этот артефакт не работает». «Получается, что для работы артефактного древа реликвия не нужна, только для привязки. Иначе у Куликова оно тоже не работало бы. А вот у его наследников оно уже будет мертво». «Княжеского перстня у вас тоже нет, Максим Константинович», — заметил отчим. «Как мне показалось, сейчас он намеренно бил по больному месту». «По той же причине». «Извините, Юрий Владимирович, но это не ваше дело», — отрезал Воронов. От дальнейших расспросов его спас подошедший нотариус, который зафиксировал продажу мне родового вороновского гнезда за символическую сумму. Он ушел, поднялись и мы. Я сложил документы, убрал в саквояж, после чего не без удовольствия заметил: «А ведь князь Молчановский не так уж и не прав». «Какой из вас князь? Без реликвий, княжеского перстня и княжеской резиденции». «Пошел вон!» — взбешенно рявкнул Воронов. «Ты такая же скотина, как твой родитель! Его черви уже давно сожрали! Глядишь, и ты с ними тоже вскоре встретишься!» Смотрел он на меня с такой неприкрытой ненавистью, что, казалось, видит он не меня, а горячо любимого брата, чувства к которому за столько лет не остыли. Глава 13. Мы вернулись в номер отчима, и только после этого он заговорил. «Ты был рисковат. Стоило попытаться наладить отношения. Он твой родственник. Попытка должна быть обоюдной. Неужели он думал, что, оскорбляя моих родителей и меня, добьется от меня уважения? Без таких родственников я прекрасно обойдусь». «Петя, это называется головокружение от успехов. Ты действительно кое-чего добился и считаешь, что можешь плевать на межличностные отношения. Нынешний князь Воронов не слишком щепетильный человек, посему можешь ждать от него любых подлостей». «А вы уверены, что их не было бы, если бы я смиренно проглотил его оскорбления? Он собирался меня использовать?» «Он князь. Князья используют всех». «Да какой он князь?» — пренебрежительно бросил я. «Он паразитирует на успехах своего рода. Очень давних успехов, потому что нынешнему поколению гордиться нечем. Они спустили все, что можно. А Максим Константинович не способен вообще ни на что. Он своей матери и то боится. Но я, похоже, нарушил что-то и в ваших планах, Юрий Владимирович. У вас же есть какие-то дела с Вороновыми?» «Договоренности», — согласился отчим, «от которых я теперь могу отказаться без ущерба для своей деловой репутации. Признаться, они меня тяготили, так что к тебе по этому поводу у меня претензий нет. Зато есть по другим». Я сразу понял, о чем он говорит. Я дал о себе знать, как только появилась возможность. Отправлять вам письмо или приезжать лично — это и подставляться, и сообщать широкому кругу лиц, что я выжил. Поэтому я и приехал к вам, а не к маменьке. Она очень страдает. Ей вряд ли станет легче, если сейчас она узнает, что я выжил, а потом меня все-таки убьют. Опасность никуда не делась. «Согласен. Тебе нужны телохранители», — неожиданно сказал Беляев. «Нет. Со своей охраной я справлюсь сам». Он выразительно вздохнул. «Петя, нужно трезво оценивать свои силы. Признаю, твоя демонстрация навыков меня впечатлила. Но одного высокоуровневого заклинания недостаточно, чтобы противостоять опытным наемным убийцам. В следующий раз Черное Солнце пошлет сильного мага. Такие там тоже есть». «Пусть шлют. Можно сказать, я свой первый капитал заработал на тех, кто пытался меня убить». Валерон бы наверняка одобрил такой подход, но сейчас я его не чувствовал рядом, поэтому поддержки не дождался. «Неразумно отказываться от помощи». «Телохранитель мне больше будет мешать», — ответил я. «Ты сейчас в княжестве Арсентьевых или Куликовых?» — неожиданно спросил он. «С чего вы взяли?» — растерялся я. «Ты явно ходишь в зону и общаешься с местным князем», — ответил отчим. «Первое заключение я сделал на основании твоего быстрого магического роста. Второе — на основании вопроса про артефакт фамильного древа. Человек со стороны такого не знает. Я услышал впервые. Далее княжество Куликовых и Арсентьевых — ближайшие из огрызков от того места, где на тебя напали второй раз. В полноразмерных княжествах князь до тебя не снизошел бы, а не те еще снобы. Скажешь, я в чем-то ошибся?» Я промолчал. «Петя, мне не составит труда выяснить, где ты сейчас базируешься», — продолжил он. «Ответив, ты просто сэкономишь мне немного времени. Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь, если ты уж так против этого, но хочу хотя бы знать, что с тобой все в порядке». «У Куликовых, в Дугарске», — признал я. Он кивнул. «Твоей матери я пока сообщать не буду. Как ты правильно сказал, опасность никуда не делась. Разговор с твоим дядей был лишним. Ты настроил его против себя». «Он уже был настроен. Я только заставил его раскрыться. Вы сами использовали этот разговор не для выяснения истины, а для своих целей». Отчим усмехнулся. «Что-то я действительно выяснил. Ты тоже использовал этот разговор к своей пользе. Правда, я не понял, зачем тебе нужно было покупать особняк Вороновых. Сначала я решил, что в тебе взыграла обида. Но она взыграла тогда, когда мы уходили. Твоя фраза была слишком мелочной». Он постучал пальцами по подлокотнику. «Ни об одном слове не жалею», — отрезал я. «Все правда». «Возможно, удастся помирить тебя с вдовствующей княгиней». Я прислушался к своему внутреннему голосу. Он однозначно заявил, что от особы, которая обзывает мою мать, следует держаться подальше. Идти на поклон к тому, кто с тобой поссорился заочно, такая себе идея. «Я с ней не ссорился», — ответил я. «И идти знакомиться не собираюсь. Возможно, потом. На своих условиях». «Ты излишне оптимистичен. Тебе нужно искать тех, кто может тебя поддержать». «Это не тот случай, Юрий Владимирович. Расскажите лучше, что творится дома. У меня не так много времени, не хотелось бы его потратить на бессмысленное пререкание. Не собираюсь ни от кого принимать помощь, в том числе от вас. Разве что советом. Вот от совета не откажусь». Я уже понял, ради чего интуиция тянула меня навстречу с Беляевым. После покупки у Воронова и интуиция, и модифицированная удача взяли по уровню, а значит, у моего противника взяла уровень его неудача, если вдруг такой навык имеется. Я о подобных не слышал, но мало ли, для некоторых стоило сделать исключение. «Совет посидеть под охраной, пока опасность не уйдет, не примешь?» «Не приму. Если буду сидеть, ничего не делая, проблема не рассосется. Вы не учитываете ряд факторов, о которых не знаете». «Допустим. И чего же я не учитываю?» «Предмет одного моего договора», — обтекаемо ответил я. «Подробности сообщать не буду». «Не сообщать же, что тот с Богом. Отчим решит, что я сбрендил, и место под охраной должно быть в больничке с желтыми стенами. Да я сам бы так подумал о рассказывающем мне подобную ерунду, если бы не познакомился с неким божеством лично». «Петя, не берешь ли ты на себя больше, чем сможешь унести?» «У меня выбора нет, Юрий Владимирович. И времени тоже. Я очень рад вас видеть, правда, но мне скоро уходить. Потому что я решил еще пройтись по центру с поиском осколков. Всесторонне обдумав этот вопрос, я понял, что если уж в настоящее время кто-то охотится за частями реликвий, надежнее всего их держать у себя, а не бегать потом с высунутым языком в поисках. В гостинице я запустил это заклинание сразу после беседы с Вороновым, но никого с частями реликвий не обнаружил». Отчим коротко обрисовал ситуацию в семье и принялся расспрашивать уже меня. Я сообщил, что у меня все хорошо и есть успехи не только в освоении искры, но и артефакторики и механики. Без подробностей, разумеется. Не то чтобы я не доверял отчиму, но специалисты бывают разные. Вытащат из чужих мозгов информацию так, что пациенты не заметят. Под конец разговора появился Валерон и тихонько тявкнул мне в ухо. «Воронов кому-то сообщил, что ты выжил. И этот кто-то будет ожидать тебя перед гостиницей». Отчим напрягся, явно услышав тихое тявканье, а я подхватился и сообщил: «Мне пора». «Постой, Если ты отказываешься от телохранителей, давай я куплю тебе хорошие защитные артефакты. Спасибо, Юрий Владимирович, но в этом нет необходимости, отказался я. Я сам занимаюсь своей экипировкой. Так и занимайся сам. Я дам тебе на нее деньги. Вы и без того на меня очень много потратили. Не волнуйтесь, я справлюсь. Набор, стыренный Валероном у Остафьевской банды, был весьма приличен. Для неличных артефактов, разумеется. На первое время его точно хватит, а потом я и свои научусь делать, потому что по-настоящему хорошие защитные артефакты делаются под конкретного человека, с учетом его сильных и слабых сторон, и настраиваются на автоматическую подпитку магией. «Петя, ты же сам сказал, что мы семья, а в семье принято помогать друг другу». «Я сказал, потому что так думаю, а не для того, чтобы вы за меня платили. Я вам очень признателен за все, что вы для меня сделали, и рад, что мне удалось это сказать лично». Отчим неожиданно смущенно улыбнулся, покрутил головой, но продолжил столь же уверенно: «Если тебе настолько претит брать у меня деньги, выпиши на меня вексель. У меня около 5000 наличными при себе». «Этим предложением воспользуюсь с радостью», — признал я. Обмен произошел быстро, потому что я чувствовал, время подпирает, а мне еще возвращаться в номер за плащом и саквояжем. Мечту поваляться в ванне пришлось отложить на следующее посещение приличной гостиницы. Тепло распрощавшись с отчимом и пообещав, что буду о себе сообщать, я рванул в свой номер, а затем, активировав незаметность, на выход. Не знаю, караулили ли около гостиницы, но ощущение чужого взгляда не появилось. Зато на плече пристроился Валерон, принявшийся делиться своими выводами. «А дядюшка-то тебя ненавидит, как ненавидел твоего отца!» «Кому он звонил?» «Он даже номер не называл. Сказал: девушка, соедините меня с тем же абонентом, что и прошлый раз. А потом, когда абонент ему ответил, бросил в трубку: племянничек жив, это может нарушить наши планы». Воронов не мог звонить организатору покушений. Он дал клятву, что не замешан, напомнил я. «Значит, ты мешаешь ему в чем-то другом». «Возможно, что-то было в завещании?» Людей было много, и мне приходилось постоянно отслеживать обстановку и лавировать между прохожими, чтобы в меня никто не врубился. От гостиницы я ушел достаточно далеко, чтобы можно было дезактивировать незаметность, но я решил воспользоваться случаем. Навык сам себя до 10 уровня не докачает. «Возможно. Он и не предлагал тебя убивать, только проследить». Валерон посопел мне в ухо, потом нерешительно спросил: «Он же на нас злоумышляет?» «Злоумышляет», — подтвердил я. Он подозрительно замолчал. «Что ты у него приватизировал? На нас не подумают?» «Сущую мелочь», — скромно сказал Валерон. «На нас не подумают. Лежало в закрытом чемодане». «Что там лежало?» «Набор из булавки для галстука и запонок. Бриллианты чистые, золото хорошие пробы. Тебе на артефакторику пойдет. Я бы и больше взял, но остальное там подделки. Позолота и стекляшки». Валерон пренебрежительно фыркнул. «Ни денег, ни артефактов, ничего ценного. А еще князь называется». «Какой князь, такие и драгоценности», — отметил я. «Так злоумышлял он на куда большую компенсацию», — с искренним огорчением тявкнул Валерон. Обнесенного Воронова было ничуть не жаль. В конце концов, он сам виноват, что следит за своими ценностями настолько плохо, что его может обокрасть каждая пробегающая мимо собака. То, что у него с деньгами были проблемы, стало понятно, когда он ухватился за шанс продать свой особняк в зоне. Но отсутствие денег у моего врага, а дядюшка точно проявил себя как мой враг, не может стать причиной для неполучения с него Валероном компенсации. На глаза мне попался огромный книжный магазин, куда я зашел, чтобы купить карту Святославска, для чего пришлось снять незаметность. А вышел из карты, и с тетрадями, и с пищими принадлежностями, и со стопкой учебников как по артефакторике, так и по механике, алхимии и даже кузнечному делу в применении к магам со сродством к данному навыку. Учебники я забросил в контейнер, а вот карту раскрыл, потому что на ней были отмечены княжеские особняки. Как выяснилось, разбросаны они были не слишком далеко друг от друга. В основном вдоль главного Архангельского проспекта, широченной центральной улицы, особенностью которой было то, что дома стояли фактически вплотную друг к другу и очень близко к тротуару, отделяемые от него высокими кованными заборами и 2 метрами цветников, которые сейчас выглядели достаточно жалко, то есть притвориться, что я ими любуюсь, не получилось бы. Впрочем, мне это и не было нужно. Запустив поиск осколков, я медленно пошел вдоль Архангельского проспекта, притворяясь любующимся архитектурой. Отклики обнаружились только в 2 домах. но я еще не проверял противоположную сторону. «Будем сливать?» — деловито поинтересовался Валерон, которого одобренная мной компенсация привела в хорошее настроение. «Будем», — решил я. «Иначе, если будем тянуть, сопрут до нас. В крайнем случае, если не понадобится, подкинем владельцам». «А как потом их различим?» Вопрос был правильным, поскольку я не знал, являются ли реликвии взаимозаменяемыми. Очень было похоже, что нет, если через них шла настройка на древо и княжеский перстень. Пришлось свернуть на параллельную улицу, где располагались торговые заведения, и купить в первой попавшейся алхимической лавке пачку полотняных мешочков для сухих травок. После чего я вернулся на проспект к первому же дому с кусками реликвий и скостовал слияние. Результат Валерон выплевывал сразу в мешочек. Я туда же отправлял бумажку, на которой карандашом записывал, чья именно это реликвия. Осколки нашлись от трех, в том числе и от Вороновской. Но возможности проверить, насколько они полные, у меня не было. И вообще, как мне казалось, я уже чрезмерно задержался на этом проспекте. Поэтому я снял незаметность и жестом подозвал одного из ожидающих седоков-извозчиков и попросил отвезти меня в магазин, где я мог бы не слишком дорого купить инструменты для кузни. «Обычные инструменты или артефактные?» — сразу уточнил он. «Чтобы подходили для работы с металлом механизмусов». «Артефактные, значится». «Но не очень дорогие», — предупредил я. Конечно, благодаря отчиму у меня появились дополнительные деньги, но кто знает, на что еще они понадобятся, потому что я их умудряюсь тратить быстрее, чем зарабатываю. Извозчик привез меня к довольно скромному магазинчику на окраине и уверил, что в нем соотношение цена-качество оптимальное. Я хотел было попросить меня подождать и потом отвезти к дирижаблю, но решил, что лучше дойду сам под незаметностью, чтобы как можно меньше оставлять следов своего передвижения. Когда я вошел в магазин, обнаружил, что попал в кузнечный рай. Чего там только не было, аж глаза разбегались. Но ровно до того момента, как увидел цены на артефактные инструменты. Простые кувалды и ручники тоже были, и стоили очень даже гуманно. Проблема в том, что мне нужны были непростые, и у них цена начиналась от 100 рублей. И это для самого обычного напильника. Но никуда не деться, придется брать. Хорошо, хоть тиски можно было купить не артефактные. В наборе от Мазина, купленного у Демина, тиски были, но совсем небольшие, так что я отложил себе еще две штуки, побольше и поменьше. Обычные чугунные, без наворотов. Прикинул, не взять ли мне набор инструментов и для обычного металла, а потом сообразил, что вряд ли буду заниматься таким металлом в принципе, а уж выполнять тонкую работу с ним точно не стану. Ножницы по металлу нужны? Нужны. Отложил к тискам, предварительно тщательно проверив шарнир, чтобы не было ни малейшего люфта. Лезвия сошлись ровно, без зазора, и оставили на листе бумаги идеально ровный срез. «Отвишняковый инструмент, всегда высшего качества», — сообщил подошедший приказчик. «Клеймо его видите? Берите, не сомневайтесь, прекрасный инструмент. Легкие, прочные, одно удовольствие работать». Он пощелкал ножницами прямо перед моим лицом, показывая и ровный ход, и качество. Но я и без того видел, что инструмент хороший. Смущало меня только одно. Цена у него тоже прекрасная. «У нас наценка минимальная. К нам все знающие люди едут», — уверенно ответил он. «Обойдите весь город? Да что там город, всю страну обойдите и не найдете цену ниже». «Даже если у производителя заказывать?» «Он с частными лицами не работает», — снисходительно пояснил приказчик. «Но вы можете попытать счастье». Счастье с незнакомыми мужиками я пытать не собирался, поэтому решил ножницы взять здесь. А еще набор зубил и пробойников. Сюда же пошли выбранные мной напильники и пара пилок. Набор сверл. А главное — волочильная доска, вещь совершенно необходимая, если я собрался митины контуры дублировать проволокой. Когда мне озвучили цену, потрясенный Валерон голосом умирающего еле слышно тявкнул мне в ухо, что на нас явно злоумышляют, если пытаются на ровном месте ограбить. Я его мнение проигнорировал, выторговал небольшую скидку за объем и заплатил. «Доставка внутри города бесплатна», — предложил дополнительные услуги продавец, прикинувший общий вес моей покупки. «Спасибо, обойдусь», — ответил я и принялся сгружать все в артефактный контейнер, который из саквояжа не извлек, поэтому со стороны мой саквояж выглядел бездонным. Глава 14. Рассматривать, что там собралось в Валероне, В дирижабле я не рискнул. Не дай бог активируется сразу, и что мне тогда делать? В небе, вдалеке от зоны. Нет уж, лучше дотерплю до Дугарска. В крайнем случае ломанусь на нужное место сразу, не дожидаясь более удобного времени. Не активируется, не согласился с моими страхами Валерон, когда я ими поделился. Я бы почувствовал. Но может фонить, что почувствуют несколько пассажиров с этого рейса. Один очень сильный маг и очень подозрительный на злоумышление. Он слишком выразительно замолчал, чтобы я не отреагировал. Пока он не придет лично сюда злоумышлять, ты у него ничего не тыришь. А потом будет уже поздно. Он же с дирижабля сойдет вместе со всеми ценностями, расстроенно тявкнул помощник. А если ты его ограбишь на дирижабле, со всеми ценностями отсюда спустят нас. И ценности отберут. Стоит они того. «Да кто на тебя подумает?» — недовольно тявкнул Валерон. «Отступать от принципа ненападения до проявления агрессии в нашу сторону мы не будем». «А если он проявит агрессию?» — с надеждой уточнил Валерон. «Прогуляешься по коридору, он тебя толкнет и...» «Давай без самодеятельности, а? Мы не должны привлекать к себе внимание. И рейс, на котором мы летим, тоже не должен привлекать к себе внимание, чтобы нас было сложнее найти». «Довод», — согласился Валерон. И так душераздирающе вздохнул, что я поневоле задумался, что же там за ценности такие, но решил не спрашивать. Вдруг после ответа тоже решу, что данный тип на нас злоумышляет. Слишком заразны некоторые идеи, которые постоянно витают в воздухе. Этак не заметишь, как начнешь подозревать всех встречных. Вскоре принесли чай, и я достал артефактную жестянку, заправленную в этот раз мелкими пирожками, купленными по дороге к дирижаблю, в небольшом чистом трактире, из которого доносились настолько аппетитные запахи, что я бы там непременно задержался, если бы было время. Но времени на это не хватало, и без того едва успел к отлету. Пирожки я разделил на 4 кучки, чтобы и утром нам с Валероном было чем перекусить. Брал все с мясом, чтобы не вышло так, что все со сладкой начинкой мне, а с мясной Валерону. Пироги, благодаря сохраняющему артефакту, оставались горячими. С чаем они пошли на ура. «Знаешь, о чем я подумал?» — сытым голосом сказал Валерон. «О том, что один сундук макоши нужно под еду сделать. Наготовить много и доставать оттуда сразу свеженькое, горяченькое или холодненькое. Идеально!» Он громко икнул. Похоже, переел. Но, как мне казалось, растолстеть ему не грозит. Потихоньку, полегоньку все переведет в энергию и запасет или потратит. Поужинав, я попросту отключился. День выдался не из легких. Перегрузился я и физически, и магически, и эмоционально. Только подумал перед сном, что стоит в будущем озаботиться магической сигнализацией, не полагаясь на одного только Валерона, который, конечно, сказал, что глаз не сомкнет, но поскольку я его все равно не видел, то сильно в этом сомневался. Ночь мы провели спокойно. Никто на нас, к большому сожалению, Валерона так и не покусился. Кроме меня в Курмене вышло еще 3 человека, среди которых, слава богу, не оказалось типа, чье имущество привлекло Валерона. Ничего внимания к себе я не ощущал, но все равно немного покружил по улицам, прежде чем прийти в гостиницу, в которой меня ждал Прохоров. «Наконец-то!» — обрадовался он. «Я уж думал, помру здесь от скуки-то. Все сделал, что надо-то. Сейчас едем». Валерон хорошую идею подал — использовать контейнеры для хранения продуктов. «Предлагаю один забить мясом и молоком на местном рынке». «Точняк!» — обрадовался Прохоров. «И хлебом! А то вообще обнаглели. Везут всякое дерьмо, прости господи. Пополам не знамо с чем. Хлеб крошится и невкусный». Поправка была принята. Я переоделся в одежду попроще, чтобы, по словам Прохорова, не взвинчивать цены одним видом, и мы направились на рынок, расположенный недалеко. Кроме мяса, как свинины, так и говядины, с костями и без, мы взяли рыбу, которую в Дугарск не возили и раньше. Щуки, окуньки и судаки ухали в наш контейнер с концами, хотя Прохоров уже начинал переживать, что места для хлеба не хватит. «Братуха, какими судьбами?» На плечо Прохорова опустилось ручище почти как у него самого. Да и обладатель ручищи был похож на Прохорова, как чуть мутноватое отражение в зеркале. Вроде такой же, а что-то неуловимо отличается. С ним была миловидная деваха, улыбавшаяся столь сладко, как будто объелась петушками на палочке, один из которых вертела в руке, и сейчас вся эта сладость неудержимо рвалась наружу. «Здорово», — мрачно сказал Прохоров, явно не обрадованный встрече с родственником. «По делам вон с компаньоном приехали». Младший Прохоров глянул на меня и решил, что я особого внимания не стою. «Выпивка здесь и дешевше», — хохотнул он. «Гряд, ты ее полюбил пуще всего другого». «Брешут», — коротко бросил Прохоров. «Батя там, а как?» «Это уж точно брешут. Я ни разу не замечал за ним пристрастия к алкоголю. И слухи такие не